Глава вторая. Когда к 6 часам Рита на пляже не появилась, я понял, что ее что-то задержало, и ждать дольше смысла нет. «Собирайся, котенок», — сказал ей Лили, натягивая джинсы и складывая в большую сумку наши пожитки. «А мама?» — спросила она, поднимая голову от толстых украденных снов. Ее большие темно-серые глаза смотрели обиженные и недоумевающие. «Лилечка, ты же слышала, что мама рассказывала утром. У них в гостинице произошло убийство, и теперь там работает милиция. Может быть, маму попросили никуда не отлучаться». «Ее что, подозревают?» «Так. Ребенок в первый раз в жизни взял в руки детектив, и вот вам, пожалуйста». «Нет, солнышко. Но мама хорошо знала ту тетеньку, которую убили. Ее, наверное, просят рассказать о ней поподробнее». Лиля молча кивнула и стала одеваться. По-видимому, мое объяснение ее вполне удовлетворило. По дороге к дому на Первомайской улице мы зашли в магазин купить что-нибудь на ужин. Наши хозяева разрешали пользоваться кухней, что означало, что можно брать 2 тарелки, 2 вилки, нож, кастрюлю или сковородку, включать газ на плите и открывать водопроводный кран. Хранить же купленные продукты было негде, потому что холодильник, как это часто бывает в семьях, где принято сдавать комнаты и углы, стоял в хозяйской горнице. О том, чтобы заходить туда, и помыслить было нельзя. Поэтому продукты, которые нужно хранить в холоде, мы покупали в микроскопических дозах, то есть ровно столько, сколько можно было немедленно съесть. — Что возьмем? — демократично спросил я Лилю. — Сосиски куриные, копченые или голландские? — Копченые, — не раздумывая откликнулась она, с вожделением впиваясь глазами в витрину с разнообразными колбасами. — А на гарнир? Сварим картошку или макароны? Или хочешь, купим пакет гречки, она быстро варится? Все равно, пап, что хочешь. Я хотел картофель фри с хрустящей золотистой корочкой и квашеной капустой. Но все равно выбирать приходилось между вареной картошкой, макаронами и гречкой. А Леля была мне в этом трудном деле не советчица. Когда мой ребенок видел сырокопченую колбасу, мир переставал для нее существовать. Можно было в этот момент добиться от нее согласия на любую экзекуцию, вплоть до глотания желудочного зонда. Можно было даже вырвать у нее обещание не читать лежа и за едой. Не знаю, почему Рита ограничивала девочку в том, что она любила больше всего на свете, после книжек, конечно. Я лично никакого вреда здоровью от колбасы не вижу. Но Рита — это Рита. Она не удостаивает окружающих объяснениями своих поступков и оценок. Ребенку это вредно, и все. Поэтому все, в чем я не согласен с матерью Лили, я делаю по-своему, но тайком. Плохо только, что к этим тайным действиям приобщается и сама Лиля. Купив 5 копченых сосисок, пачку сметаны и попросив нарезать тоненькими ломтиками колбасы Преображенская, мы вышли из магазина и поплелись на маленький базарчик, где выбрали 8 средних картофелин, 3 помидора, 4 огурца и 1 луковицу. Продавцы морщились и ворчали, им было неудобно взвешивать такие смешные порции овощей. Но я стоял с каменным лицом, делая вид, что все это ко мне не относится. Пусть хоть изворчатся все, но я буду покупать ровно столько продуктов, сколько нужно для ужина, иначе на этой чудовищной жаре да без холодильника все протухнет. Более того, неиспользованные продукты придется держать в нашей комнате, а утром над ними уже будет виться стайка омерзительных мелких мушек. Нет уж, извольте. Сегодня мне не повезло. На кухне, кроме хозяйки Веры Ильиничны, толклись 2 девушки из Петербурга, которые тоже снимали комнату. Мое появление было воспринято без восторга, в кухне было все-таки тесновато. Ну что ж, можно поужинать и попозже, — решил я, быстро ретируясь и поднимаясь по лестнице в свою каморку. — Ты очень голодная? — озаботливо спросил я Лилю, которая уже улеглась на кровать и уткнулась в свои сны. — Нет еще, — машинально ответила она, не поворачивая головы. Дом у стариков Вишняковых был очень маленький, но 2-этажный. На 1-этаже были 2 хозяйские комнаты, на 2-м — 2 другие, которые в летнее время сдавались по безбожной цене. Хозяйские покои были гораздо более просторными, потому что занимали всю площадь, отведенную под дом, в то время как на 2-м этаже жилые помещения опоясывались чем-то средним между галереей, верандой и балконом. Я понял, что дом строился в те времена, когда курортники могли селиться только в частном секторе. Гостиницы были им недоступны, а ехать они тоже могли только сюда, на Черноморское побережье, ибо никаких курортов Турции, Греции, Испании, Италии тогда и в помине не было. Спрос был на каждый квадратный метр, на котором стояла койка. Делить площадь верхнего этажа на 3 или 4 комнаты оказалось невыгодным, потому что каморки получались крохотными, а в каждой из них нужно было поставить как минимум 2 кровати, стол, тумбочку и пару стульев. Чтобы не тратиться на мебель, они сделали 2 комнаты, обставленные точно так же скудно, а для желающих ставили раскладушки на галерее. И пусть там не было никакой другой мебели, бледнолицые и изможденные горожане бывали счастливы, что есть хотя бы раскладушка и постель. Все равно они целый день проводили на море.